26. Тогда же в Сенате возник вопрос о поведении вольноотпущенников, и было выдвинуто предложение предоставить патрону право отнимать свободу у провинившихся. Многие высказались за то, чтобы немедленно приступить к его обсуждению. Но консулы, не дерзнув начать столь важное дело без ведома Принципса, ограничились тем, что письменно известили его о пожеланиях Сената. А он, колеблясь, дать ли на это согласие, собрал немноголюдное совещание, участники которого разошлись во мнениях. Некоторые с негодованием отмечали, что непочтительность вольноотпущенников вследствие обретенной ими свободы дошла до того, что иные дерзают спрашивать у патрона, решать ли им возникшие между ними споры насилием или в суде. И либо безнаказанно поднимают на него руку, либо сами советуют, какое наказание ему применить по отношению к ним. Примечание 18. Это предложение в рукописи дефектно. При переводе его переводчик исходил из соображений Нипердея, изложенных им в комментариях каналам. Конец примечания. А что может дозволить тебе пострадавший патрон, кроме высылки вольноотпущенника за сотый миллиарий от Рима куда-нибудь на побережье Кампании? Примечание 19. Патрон располагал правом выслать своего вольноотпущенника за сотый миллиарий, приблизительно за 150 километров от Рима. Причем тот мог избрать место жительства по своему усмотрению. Подвергшиеся подобному наказанию предпочитали поселиться где-нибудь в благоприятных местах, чаще всего на побережье Кампании, отстоявшей от Рима на 107 тысяч шагов. Конец примечания. Страница 236. Во всем остальном закон не знает между ними различия, и они пользуются одинаковыми правами. Вот почему патрону необходимо такое оружие, с которым вольноотпущенникам придется считаться. И для получившего свободу совсем нетрудно удерживать ее за собою, соблюдая такое же повиновение, благодаря которому он добился ее. Но совершивших явные преступления справедливо возвращать в рабское состояние, и пусть страх обуздывает тех, кого не изменили благодеянием.